Глава первая. Машина. Коммивояжер, остановившийся на постоялом дворе близ Кёльна, имеет привычку внимательно читать газетные статьи, рассказывающие о последних технических достижениях. Он неплохо осведомлен о стройке под Санкт-Петербургом, о гигантском пароходе Great Eastern и, конечно, о работах Этьена Ленуара над газовым двигателем в Париже. Последний вызывает у Отто особый интерес, поскольку он уверен, что такой двигатель, уже испытанный и запатентованный французом, должен работать по-другому. Впуск, воспламенение и расширение топливной смеси с последующим выпуском отработавших газов должны происходить не в два, а в четыре такта. Коммивояжер Отто как раз завершил расчеты для газового двигателя собственной конструкции. 3 года спустя, уже полностью перейдя на изобретательскую деятельность, он вместе с компаньоном организует предприятие «Отто и Ко». Эта небольшая компания собирает атмосферные газовые двигатели настолько высокого качества, что уже на 3-й год производства они удостаиваются золотой медали на Всемирной выставке в Париже. Так газовый двигатель «Отто» попадает в поле зрения широкого круга заинтересованных предпринимателей. На их предприятиях по-прежнему работают старые паровые монстры, которые они с удовольствием заменили бы на более компактные и экономичные машины с двигателем «Отто». Благодаря многочисленным заказам компания «Отто и Ко» за несколько лет превращается в крупнейшего мирового производителя машин, преобразуется в акционерное общество и меняет название на завод газовых двигателей «Дойц АГ», так как находится в городке Дойц близ Кёльна. Итак, на дворе 1872 год. На планете начинает звучать голос новой техники. Эра неспешно громыхающих паровых машин — преображается. История тепловых двигателей началась еще за 180 лет до появления первых двигателей Отто. Еще в 1690-х годах француз Дени Папен и англичанин Томас Севери испытали машины, приводимые в движение паром. Однако то были эксперименты без реального практического приложения. В 1712 году Томас Ньюкоммон построил первую паровую машину, нашедшую реальное применение. Для откачки воды в одной из угольных шахт в Стаффордшире, что в Англии, он сконструировал насос, приводимый в действие силой пара. В отличие от предыдущих механизмов, машина Ньюкоммона работала надежно. Следующий прорыв в этой области был совершен шотландцем Джейсом Уаттом спустя 60 лет. Он настолько удачно усовершенствовал конструкцию установки, которая с помощью пара приводила в движение поршень и частично превращала эту энергию в механическую работу, что паровые машины стали широко применяться в промышленности в качестве насосов, подъемных и приводных машин. Одновременно революцию переживают и средства передвижения людей. Впервые появляется сила, превосходящая мышечную силу человека и животного, способная перемещать тяжелые грузы и людей на дальние расстояния. В 1804 году Фридрих Шиллер пишет своего Вильгельма Телля, Людвиг ван Бетховен начинает работу над оперой «Фиделио», Наполеон подчиняет себе пол Европы, а англичанин Ричард Тревитик запускает первый в мире паровой локомотив. В последующие десятилетия для этого первого паровоза и его быстро совершенствующихся собратьев строятся тысячи километров железнодорожных путей. Паровой конь кардинально сокращает время путешествий как в Европе, так и в Северной Америке. Люди и предметы начинают перемещаться с небывалой интенсивностью. Одновременно железная дорога выступает катализатором индустриальной революции, создавая предпосылки для развития тяжелой промышленности, поскольку и сама нуждается в металлах, стали и машинах. Потребность в прокладке новых путей обуславливает появление моста и тоннеля строения современного типа. Наконец, стремительно развивающееся железнодорожное сообщение стимулирует мировые финансовые рынки. В ответ на огромные потребности в капиталах, необходимых для реализации все новых железнодорожных проектов, появляются акционерные общества. Производство моторов в Дойце набирает обороты. Постоянно размышляя над модернизацией своих больших и тяжелых газовых двигателей, Отто приглашает на завод специалиста, отличающегося необычайной одаренностью, основательностью и прозорливостью. Человека, постоянно стремящегося к совершенству и никогда не останавливающегося на достигнутом. Его девиз – «Лучшее или ничего». Наши двигатели работают с максимальной частотой 120 оборотов в минуту. Нам нужно подумать о создании двигателя, который был бы существенно меньше и легче, причем с большей частотой оборотов. Дорогой Даймлер, вы мне уже все уши прожужжали об этом небольшом легком двигателе, но я не могу понять, в чем смысл подобной машины. Она стала бы мобильной. Мы строим стационарные машины. Они приводят в движение мельницы, конвейеры, токарные станки, ленточные пилы. Эти машины находятся именно там, где они нужны, где они используются. Я не вижу области для их мобильного применения. Я говорю о двигателях нового типа, которые бы открыли для нас совершенные иные возможности. Их можно было бы встраивать в движущиеся объекты в качестве привода. Достаточно на сегодня, господин Даймлер. Прощайте. Я просто в отчаянии от такого упрямства. Разворачивается и возвращается в свой творческий уголок. Небольшие двигатели можно было бы применять повсюду. На земле, в воде и в воздухе. Везде. На повозках, лодках. Можно было бы даже строить воздушные корабли. Вскоре Готлиб Даймлер в гневе покидает завод газовых двигателей Deutz AG, уводя с собой одаренного конструктора Вильгельма Майбаха. В оранжерее своего дома в Бад-Канштате, близ Штутгарта, он устраивает мастерскую, где вместе с Майбахом приступает к воплощению мечты об автоматическом движении без привлечения мускульной силы и рельсов. Понадобится достаточно времени, прежде чем они создадут двигатель, соответствующий их замыслам. Придется решить немало проблем, чтобы добиться равномерного и надежного зажигания, необходимой степени сжатия рабочей смеси, а также найти топливо. Что касается последнего, то подходящим на тот момент решением оказывается лигроин – легкий керосин, продаваемый в аптеках в качестве средства для удаления пятен с одежды, занавесей и столовых скатертей. История создания автомобиля как разработка кардинально нового типа двигателей является результатом новаторского смелого сочетания уже существующих компонентов. Изобретать колесо заново не было нужды. Дорога, повозка, рулевое управление, четырехтактный цикл – все уже было. Изобретатели автомобиля были талантливейшими мастерами, которые сумели совместить существующие компоненты таким образом, что в итоге возникло нечто революционно новое. Особое значение в этом процессе имело изобретение, сделанное бароном Карлом Дрезом за 75 лет до описываемых событий. В 1812 году барон фон Дрез представил в Мангейме свой самокат. Сам он назвал его «машиной для ходьбы». Данная конструкция, представляющая собой двухколесный велосипед без педалей, явилась прообразом современных велосипедов. В народе ее метко прозвали «костотрясом», поскольку езда по неровным дорогам того времени, учитывая обитые железом деревянные шины механизма Дреза, была сомнительным удовольствием. «Мы не можем найти какого-либо разумного применения машине фон Дреза, поскольку каждый, кто имеет ноги, может использовать их для своего перемещения гораздо лучше и более естественным способом», отметили в магистрате Мангейма, отклонив заявку на монопольное производство машины для ходьбы. Но Даймлер и Майбах нашли применение изобретению Дреза. На основе велосипеда Майбах строит двухколесное средство передвижения и устанавливает на него первый стабильно работающий одноцилиндровый двигатель. Над ним он трудился ежедневно в течение 2 лет. И теперь двигатель готов. 600 оборотов в минуту, мощность 0,5 лошадиных сил. 3-километровый тест-драйв между Бад-Канштатом и Унтер-Тюркхаймом прошел без проблем. Одним современником, что оказались на улице в один из ноябрьских дней 1885 года, шум моторизованного велосипеда показался диковинным. Другие сочли его устрашающим. Это непривычно шумящее устройство, что проехало мимо, слегка покачиваясь взад-вперед, стало первым в мире мотоциклом, хотя такого понятия тогда еще не существовало. Оба изобретателя называют свое детище «Райтвагеном». Его максимальная скорость достигает 12 км в час. В те времена по дорогам общего пользования было запрещено передвигаться с большей скоростью. После полевых испытаний Райтвагена Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах вернулись к своей работе в мастерской. Ведь Райтваген не был конечной целью, а лишь первым успехом на пути создания самодвижущихся средств для суши, воды и воздуха. Практически та же мысль занимает одного владельца завода по производству газовых двигателей. Он одержим идеей переставить локомотив на обычную дорогу, избавить его от необходимости передвигаться по рельсам, чтобы тот, освобожденный из железного плена, мог ехать в любом направлении, покоряя просторы. Причем и этот изобретатель, имя которого Карл Фридрих Бенц, в своей работе отталкивается от конструкции велосипеда. Правда, Бенц считает, что новое транспортное средство должно иметь не два колеса, а четыре. Бенц создает его, взяв за основу четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Все наращиваемые вокруг двигателя компоненты он изобретает сам. Раму, сцепление, карбюратор, переключение передач, электрическое зажигание и рулевое управление. Но именно последнее стало для него впоследствии источником трудностей. Править новой повозкой в силу ее конструкции приходится иначе, чем конным экипажем, где одновременно поворачивается вся передняя ось. В случае с новым транспортным средством возникает необходимость разделить управление передними колесами. Однако тогда колесо станет описывать больше радиус по внешней стороне поворота, чем по внутренней. Следовательно, колеса должны вращаться с разной скоростью. Но как осуществить это, Карл Бенц пока еще не знает. Он решит эту проблему позже. Но в тот момент, стремясь ее обойти, Бенц придумывает использовать спереди только одно колесо. Так, после 3 лет работы на заводском дворе оказывается полностью готовый, работоспособный трехколесный моторный экипаж с двигателем мощностью 0,8 лошадиных сил, способный разгоняться до 18 км в час. Довольно дерзкий показатель. 29 января 1886 года Бенц подает патентную заявку на свое транспортное средство. С тех пор эта дата считается днем рождения автомобиля. Спустя 5 месяцев после подачи заявки и 7 месяцев после того дня, как Райтваген трахтя совершил испытательный заезд, Карл Бенц предпринимает на своей патентованной моторизованной коляске, первом в мире автомобиле, дебютный променад по улицам Мангейма. Люди, останавливаясь посреди улицы, с большим удивлением разглядывают машину. Что за чудеса? Экипаж без лошадей, способный быстро катиться вперед. Машина, невиданной диковинкой, пыхтя проносится по улицам. Рулевой правит ею, не помня себя от радости. Величественно, словно монарх, он кивает сверху дивящимся прохожим. А в это время Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах уже не одну неделю скрупулезно дорабатывают конный экипаж, выполненный в американском стиле. Темно-синий, с красными полосами, черными кожаными сиденьями и фонарем с огоньком. Решение городского охранного ведомства. Копия господину Готлибу Вильгельму Даймлеру. Так-так-так. А, вот здесь. Против желаемого использования паровой кареты в пределах города возражений не имеем. Можем начинать, господин Майбах! Для поездки Даймлер и Майбах, однако, впрягли не лошадь, как обычно, а установили в карету свой двигатель мощностью 1,5 лошадиные силы с частотой 600 оборотов в минуту. Четырехколесный экипаж ехал по улицам города, словно движимый невидимой силой. Итак, мотоцикл, автомобиль и моторизованная карета изобретены.